Глава 16, в которой сублейтенант Костас Стаматули получает помощь, о которой не просил. Что особенно удивило Полину, так это то, что Хрисула, кухарка, не задала им ни одного вопроса об обнаружении тела такого важного для всех жителей поселка человека, как отец Георгий. И ведь она была среди тех, кто безмолвно наблюдал за осмотром покойного. Когда тарелки после обеда были убраны и Хрисула попрощалась с ними до ужина, Полина решила поинтересоваться, что думает об этом подруга. Леди Камила вздернула бровь. «Полагаю, наша бесценная Хрисула знает не только все подробности нахождения тела, но и результаты вскрытия, если оно уже проведено. Она ведь родственница господина Стаматули. Кстати, странно, что суп-лейтенант еще не поговорил с Юрой. Уверена, мы увидим его в ближайшее время», — усмехнулась Камилла. Удивительно, но она ошиблась. Обитатели виллы Магнолия отужинали и устроились у камина в гостиной, а следственный отдел городской стражи все еще игнорировал их участие в деле. Появился Костас Стаматули уже совсем поздно, чуть ли не в 10 вечера, и вид у него был до нельзя измотанный. Посмотрев на суп-лейтенанта, леди Камила первым делом попросила Юру принести из кухни остатки спанакопиты, пирога со шпинатом, сыр и холодную долму, а сама, не дрогнувшей рукой, налила в стакан на 3 пальца аквавиты. Через 10 минут от пирога и прочего не осталось и крошек, а Костас смог смотреть на окружающий мир чуть благосклоннее. «Можно сперва я?» — спросил Юра. «Говори», — кивнула Полина. «Я вспомнил, что я услышал от старика перед тем, как он умер. Ну, от отца Софоклиса». «И что?» — сублейтенант раскрыл блокнот. Сосредоточившись, мальчик процитировал услышанные от старого священника строки. «Ныне прощайте, судьба и надежда. Я выбрал дорогу. Море зовет меня с каждой минутой сильней. Понятно, что это гекзаметр и значит что-то древнее. Но почему он это читал, я не понял». Сублейтенант помолчал, потом пояснил с некоторой неохотой. «Дело в том, что отец Софоклис был нереидом». «Да ладно!» — совершенно непочтительно перебил его Юра. «Они на самом деле бывают?» «Почему же нет? Раз есть море, должны быть и морские божества, и полубожества. Если бы он не был священником храма Единого, его похоронили бы как должно в море. А поскольку для священника это не положено, он хотел умереть рядом с водой, хотя бы отчасти в море». «Как грустно!» — леди Камилла прерывисто вздохнула. Полина покачала головой. «Грустно, но не очень красиво. И в конце концов, отец Софоклис знал, что уходит, и сделал это так, как хотел. Скажите, суб-лейтенант, а вам это не кажется странным? Морское полубожество становится священником иной церкви». «Нисколько», — пожал плечами молодой человек. «Им нечего делить и не из-за чего ссориться этим богам». «Немного странно, но, наверное, правильно». Леди Камила слабо улыбнулась и помолчала несколько секунд, после чего спросила уже другим, насквозь деловым тоном. «Итак, господин суб-лейтенант, есть ли уже результаты вскрытия?» В господине сублейтенанте, похоже, было поровну хорошего эллинского воспитания и вбитых службой этических норм, поэтому он помялся, но ответил. «Ничего неожиданного или экзотического, миледи. Отца Георгия ударили по голове тяжелым предметом, попали в височную кость, так что умер он почти мгновенно». «На том самом месте, где он был найден?» «Миледи, вы ведь понимаете, что я не могу отвечать. Тайну следствия еще никто не отменял». «Мы никому не скажем», — пожала плечами Полина. «И потом, о какой тайне вы говорите? Уверяю вас, что если спросить любого жителя о Харави, он перескажет протокол осмотра места происшествия хоть своими словами, хоть дословно. А мы, вполне возможно, сумеем что-то подсказать. Сублейтенант тяжко вздохнул. Хорошо. Мне и в самом деле нужна подсказка. Не могу понять, на что обратить внимание. Так где был убит отец Георгий? В храме. Ранним утром. В храме? Это же... Святотатство? Ужаснулась леди Камилла. Менее впечатлительная Полина спросила. Утром это во сколько же? Если я правильно помню, лавочки по соседству с храмом, рыбная, овощная и прочее, открываются в 7 утра. Значит, приходят хозяева еще раньше. Они что-нибудь видели? Пока мы свидетелей не нашли. А по времени? Патологоанатом сумел установить только интервал между 4 и 6 часами. «А во сколько сейчас встает солнце?» Полина нахмурилась. «По-моему, уже после 7:30». «В 6:40», — кивнул Костас. «Получается, в названное время тело могли дотащить от храма до Оливковой рощи незаметно. Но отец Георгий был довольно крупным молодым мужчиной, значит, убийца действовал не один». Сублейтенант махнул рукой. «Ладно, все равно уже выдал все, что мог. Мы нашли следы от колеса тележки, которые вели от тропинки к тому самому месту». «То есть осталось отыскать тележку?» Не выдержал Юра, до этого момента сидевший словно мышь под метлой, из опасения, что его выставят вон. «Во-первых, такие тележки есть практически в любом доме», — покачал головой сублейтенант. «Во-вторых, достаточно поменять шину, и характерный рисунок исчезнет». «Ну хорошо, а что могло быть причиной убийства?» — спросила леди Камилла. «Конечно, в храме есть ценности». «Какие там ценности?» — сублейтенант вздохнул. «Храм новый. Его построили 8 назад, после того, как в старом обрушилась крыша. Тогда прошли очень сильные дожди по всему острову. Вообще зима была тяжелая. Отец Софоклес все равно проводил службы, вот и простыл очень сильно и больше уже не вставал. Храм отстроили очень быстро, за 1/2 года. Вся Керкера помогала. Приехал митрополит Милетий его осветить, и отец Георгий его сопровождал. Вот с тех пор он и служил здесь, в Ахараве». «Маленький городок», — Полина задумчиво потерла нос. «Сколько тут жителей? 1000 есть?» «Обижаете», — Костас развеселился. 1153-й родился месяц назад». «Ладно, 1100. Из них к храму единого принадлежит чуть больше трети, так? И ради такой небольшой паствы приехал целый митрополит и оставил здесь кого-то из своей свиты так надолго?» «Да, паства невелика, но вот место очень важное». Сублейтенант подался вперед. «Вчера не просто так был праздник, считающийся самым большим в году, явление единого. Он пребывал именно здесь, в Ахараве. И 47 больных, которых он излечил, это были больные чумой, завезенные из Албании». Дамы переглянулись. «Вы считаете, это не легенда?» — осторожно спросила леди Камилла. «Ну, конечно, не легенда. Все происходило чуть больше 100 лет назад, и одним из этих больных был мой прадед. По отцовской линии», — уточнил сублейтенант. «Подождите, Костас». Ошеломленная Полина даже не заметила, что назвала собеседника просто по имени. «Но это же должна была быть сенсация в прессе. Второе пришествие. Единый остановился в Ахараве, всякое такое». «Погодите, погодите, я что-то такое припоминаю». Камилла прижала пальцы к вискам. «Это год примерно 2070-й? 71-й. Ну да, где-то так. Газет я не видела, конечно. Зато мне попадалась статья в таком околонаучном журнале. Я там искала данные, неважно, короче, статья. И в ней всю эту историю называли жульничеством, гостя Ахарави лжепроповедником и чем-то еще таким. «Вот именно!» Сублейтенант усмехнулся, а учитель был этому очень рад. Он прибыл тогда, чтобы забрать отсюда двоих учеников. Ну, так вот неудачно совпало. Филука из Влёры привезла рыбу. Один из матросов на ней был болен. Заразился перекупщик. Рыбаки не знали о болезни или это было сознательно? «Кто ж теперь узнает?» Костас пожал плечами. «Может, и нарочно. Ну вот, наш город сразу же закрыли на карантин, а через пару дней появились первые заболевшие». «Но слушайте, он же бог! Мог же просто...» Полина пошевелила в воздухе пальцами. «Просто раствориться в астрале, уйти порталом, применить еще какой-то магический метод». «И бросить паству умирать?» Леди Камила покачала головой. «Это противоречило бы всему его учению». В комнате повисло молчание, нарушаемое лишь трелями сверчка да шорохом перекатываемой волнами гальки. Первым не выдержал Юра. «Так из-за чего же убили священника? Если в храме не было никаких ценностей, значит, дело в нем самом, в отце Георгии?» «Возможно, но пока у меня нет даже предположений, в чем тут дело». Сублейтенант постучал себя по лбу сжатым кулаком. «Мы все видели его каждый день, говорили с ним, исповедались, а получается, ничего о нем не знали. Давайте запишем известное». Юра был настойчив. «В сериалах про сыщиков всегда так делают». И он положил на стол давно приготовленный лист бумаги и магическое перо. «Ну, хорошо», — сублейтенант покачал головой. «Нарушим еще одно правило». «Давайте я начну». Полина закрыла глаза и откинула голову на спинку кресла. «Итак, отец Георгий, священник храма Единого в Ахарави, прибыл в поселок 8 лет назад, в августе 2180-го, в свите митрополита Милетия. Что мы о нем знаем? Где и когда родился, учился, жил? Почему стал священником? И именно в этой конфессии?» Примерно через час биография убитого начала вырисовываться. К моменту смерти отцу Георгию в миру Георгису Каритирису, третьему сыну владельца строительной компании из Навплеона, было 35 лет. Он закончил Афинский университет по специальности магия земли, строительной и дорожной работы и год проработал в компании, принадлежащей отцу. В 23 года уволился, уехал на Афон и год прожил послушником в монастыре Филофея, после чего принял постриг. Еще через полгода поступил на факультет теологии в Аристотелевском университете в Салониках. В 2179-м защитил диплом и был принят к служению при митрополите Милетии. А через год был направлен сюда, заключила Полина. И вот вопрос, было ли это для него поощрением или наказанием? «Мне другое интересно», — произнес Юра, тыча кончиком карандаша в строчку на листке. «Что произошло в 76-м году? Почему Георгий бросил хорошую работу и все прочее и ушел в монахи?» «И у меня есть вопрос», — подхватила леди Камила. «Почему именно здесь все это произошло? Почему Ахарави, а не Агиос Николаус какой-нибудь?» «Здесь особое место», — начал говорить сублейтенант, но Полина, раздраженная до крайности недомолвками и оговорками, его перебила. «Да-да-да, уже 100 с чем-то там лет после божественного визита, но мы же сейчас не об этом. Вернее, как раз об этом, но с другой стороны. Если принять за правду имеющуюся легенду, то почему Единый пришел именно сюда?» «Я же и говорю», — повторил Костас терпеливо. «О местах силы вы когда-нибудь слышали?» «Конечно», — мотнула головой Полина. Леди Камила предпочла промолчать. Термин, разумеется, она слышала, но на этом знания ее заканчивались. От эзотерики и прочих духовных практик приземленная леди была далека, слишком уж прочно она стояла на ногах. Сублейтенант же продолжил: «Так вот, этот берег всегда считался местом силы. Когда-то именно здесь появился на свет морской старец Нерей. Здесь была найдена огромная раковина, ставшая потом первым алтарем Великой Матери. Ну, вы же заметили, что здесь нет больших отелей, порта или, ну, не знаю, улицы с ночными клубами, как на Родосе». Представив себе сверкающую рекламу и шумные нетрезвые толпы на главной, единственной улице Тихого Ахарави, Полина содрогнулась. «А почему?» — спросил Юра, не выдержав повисшего молчания. «Почему нету? Что ли, закон такой приняли?» «Нет другого закона, кроме человеческого понимания», — пожал плечами Костас. «Просто все знают». «А может, отец Георгий был здесь как бы охраной? Ну, раз священное место, сила, единый и все такое, вот митрополит и отправил своего человека. Кстати, он был только магом земли? Или еще какие-то стихии мог использовать?» Мальчик наклонился вперед, ожидая ответа. «Не знаю. Возможно, и да, менталистом, например. Священниками часто становятся менталисты. Не огневиком точно. Свечи он зажигал, как все, спичками». «А вы сможете это уточнить? В епархии, например, или в канцелярии митрополита, или как там называется, секретариате?» «Зачем?» Юра закусил губу, потом заговорил. «Осторожно, так, чтобы не спугнуть появившуюся у него мысль, хрупкую, еще не полностью сформировавшуюся. Вы говорите, что закона об охране этой части побережья нет. Правильно?» Он дождался кивка, посмотрел на тетушку, чтобы увидеть ее одобрение, и продолжил уже увереннее. «Все знают, это здорово, но если какой-нибудь богач купит кусок побережья, он сможет сделать тут что угодно: построить виллы, как ваш отец, развести виноградник, пасти овец или устроить большой многоэтажный отель с казино и причалом для яхт. И никто не помешает, потому что это его земля». «Вообще-то, прежде чем построить отель, он должен будет получить подписи губернатора, главного архитектора Керкеры и еще несколько», — вмешалась леди Камилла. «Думаю, это не так просто». «Нынешний губернатор родом из Ахарави», — кивнул сублейтенант. «Собственно говоря, мой троюродный дядя, близкий родственник, он такое не подпишет». «А кому принадлежит тот кусок земли за таверной и дальше до горы?» — спросила вдруг Полина. «Ну, вправо отсюда, в сторону Албанского берега». «Старому Костасу, моему крестному», — быстро проговорил сублейтенант, и на его лице отразилось явственное облегчение. «Но ты прав. Это нужно проверить, как одну из возможных ниточек в расследовании». «Погодите, а почему мы вообще уперлись в это самое использование береговой зоны?» Леди Камилла сдвинула брови. «На мой взгляд, вариантов может быть миллион. Давайте тоже на бумаге запишем». Юра придвинул листок, положил на него магическое перо и уставился на сублейтенанта. «Во-первых, хотели что-то похитить из храма». Магическое перо приподнялось в воздухе, прицелилось, поставило аккуратную единичку и каллиграфическим почерком записала последнюю фразу. «Во-вторых, отец Георгий мог помешать испортить берег строительством. А что еще?» «Что-то в прошлом священника», — предположила Полина. «Как вариант», — кивнула Камилла. «А еще, если здесь место силы, оно должно как-то действовать на магов?» «Нет, вот этого нету, проверяли». Костас покачал головой. «Резерв не увеличивается, и скорость его наполнения не изменяется по сравнению с другими частями страны. Вообще, здесь на острове есть два магических узла. На самом юге, в горах, там скалы, и добраться очень сложно. И в древнем храме Великой Матери в столице, Керкере. Вот там, да, Там даже огневику заполнить резерв под завязку хватает пары часов. То есть никакому свихнувшемуся от дармовой силы архимагу не могло прийти в голову захапать кусок берега в личное пользование? Полина махнула рукой. «Ладно, действительно, что мы уперлись в берег? А не мог старый священник, ну, который умер, что-то отцу Георгию рассказать?» — спросил вдруг Юра. «Что-то такое было сказано. Погодите!» Он зажмурился, почесал затылок для интенсификации мыслительного процесса, потряс головой. В памяти всплыл медальный профиль отца Георгия, борода в тугих завитках, печальные серые глаза. «Исповедь!» — выпалил мальчик. «Перед смертью отец Софоклес исповедался». «И что?» «Ну уж он-то точно знал все секреты жителей города. Вдруг какой-то из этих секретов стал горячим, таким, что не удержать?» Суп-лейтенант поморщился и встал. «Спасибо вам за помощь. Поздно уже, я пойду. Спокойной ночи». Полина проводила молодого человека до крыльца, постояла, глядя, как он идет по дорожке вдоль воды, темный силуэт на фоне светящейся серебром морской глади, и попыталась задавить прочно угнездившуюся в душе тревогу. «Все хорошо», — сказала она себе. «У нас отпуск, и мы можем отдыхать еще месяц. Надо уговорить себя, что это просто съемки голофильма. Конечно, Юрке ужасно интересно поучаствовать в настоящем расследовании, но я попробую чем-нибудь его отвлечь». Память подсунула ей картинку. Твердая, как камень, земля, усыпанная узкими серыми листочками и недозрелыми оливками, прижавшаяся к земле щека, золотистые вьющиеся волосы, запачканные запекшейся кровью, крепкие сандалии под задравшейся черной рясой. Полина прижала к губам ладонь. Дурацкая это была попытка уговорить себя, что они просто попали на съемки фильма. Попытка с негодными средствами. Юридический жаргон. Покушение с негодными средствами представляет собой попытку совершить преступление с помощью таких средств и орудий, которые объективно в данном конкретном случае не могут причинить вред. Фактическая ошибка в средствах совершения преступления.